«Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у ваших ног, чтобы благодарить и просить вас о прощении за беспокойство, которое я вам причинил. Ваше письмо прелестно и вполне меня успокоило. Мое пребывание здесь может продолжиться вследствие обстоятельства совершенно непредвиденного. Я думал, что земля, которую мой отец дал мне, составляет особое имение, но она часть деревни из 500 душ, и нужно приступить к разделу. Я постараюсь устроить все это как можно скорее. Еще больше я боюсь карантинов, которые начинают устанавливаться здесь. В окрестностях у нас холера морбус. Очень миленькая персона, и она может удержать меня дней 20 лишних. Пушкин, Гончаровой, 9 сентября 1830 года, из Болдина. Теперь мрачные мысли мои просеялись. Приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня холера морбус. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то что невеста, куда? Жена свой брат, при ней пиши сколько хошь, а невеста пуще цензора Щеглова язык и руки связывает. Сегодня от своей получил я примиленькое письмо. Обещает выйти за меня и без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Москву. Я приеду не прежде месяца. Ах, мой милый, что за прелесть здешняя деревня! Вообрази, степь да степь, соседи не души. Езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я наготовлю тебе всячины. И прозы, и стихов. Пушкин Плетневу. 9 сентября 1830 года. Болдина. Пушкин действительно работал в Болдине с феноменальной продуктивностью. Интересно сопоставить с житейскими событиями его болдинского сидения, представленными в подборке Вересаева, хронологию его творческой работы за эти 3 месяца. В той степени, в какой она нам известна. Сентябрь. 3-го. Приезд. 7-го. Бесы, Делибаш. 8-го. Элегия. 9-го. Гробовщик. 13-го. Сказка о попе и работнике его балде. 14-го. Станционный смотритель. 18-го. Путешествие Онегина. 20-го. Кавказ. Монастырь на Казбеке. Последняя глава Евгения Онегина. 26-го. Ответ анониму. В октябре закончены следующие произведения. 1-го. Царскосельская статуя. 2-го. Глухой глухого звал. 5-го. Прощание. 7-го. Паш или 15-й год. 9-го. Домик в Коломне. 10-го. Отрок. Рифма. Румяный критик мой. Я здесь и на зелье. 12-13 выстрел, 16-го моя родословная, не то беда Авдеев Люгарин, 17-го заклинание, Стамбул геуры нынче славят, 20-го метель, 23-го скупой рыцарь, 26-го Моцарт и Сальери, 30-го обвал, ноябрь, 1-го История села Горюхина, 3-го, моя родословная, 4-го, каменный гость, 6-го, пир во время чумы, 8-го, на перевод Илиады, 27-го, до берегов отчизны дальней. За это же время созданы стихотворения, конкретная датировка которых требует уточнения. Дорожные жалобы, Дельвигу, мы рождены, мой брат названный, герой, пью за здравие мэри, цыганы над лесистыми брегами. В начале жизни школу помню я, стихи, сочиненные ночью во время бессонницы, а также следующие статьи. Опровержение на критики. Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений. Об Альфреде де Мюссе. О народной драме и драме Марфа-посадница. Боротынский. Заметка о графе Нулине.